1906-1907 год. Владимир Капель. Пермский край. Владимир Оскарович Капель родился 16 апреля 1883 года в уездном городе Белев Тульской губернии. Он появился на свет в семье выходца из Швеции Оскара Павловича Капеля, военного и дворянина Московской губернии. Отец Владимира Оскаровича принимал активное участие в Ахалтекинской экспедиции русской армии в Туркестане. Во время нее, находясь в отряде знаменитого генерала Скобелева, в ночь с 11 на 12 января 1881 года он штурмовал укрепленную крепость Геоктепе. Примечание. 50 километров от современного Ашхабада. Конец примечания. За взятие вражеской твердыни Оскар Павлович был представлен к ордену Святого Георгия. Владимир являл третье поколение, посвятившее себя служению Родины, ибо дед Владимира по линии матери участвовал в Крымской войне 1853-1856 годов. Был героем Севастопольской обороны и георгиевским кавалером. После завершения начального образования в гимназии Владимир Капель поступил во второй кадетский корпус в Санкт-Петербурге. По окончании полного курса корпуса 1 сентября 1901 года Владимир был определен на службу в Николаевское кавалерийское училище – юнкером рядового звания. В 1903 году, окончив кавалерийское училище по первому разряду, Владимир Капель получил предписание в 54-й Драгунский Новомиргородский полк с производством высочайшим приказом в корнеты. А через 3 года он получил чин поручика. Полк Капеля дислоцировался в Варшавской губернии. По прибытии на новое место службы Владимир быстро сошелся с офицерами, особенно с подпоручиком Дмитрием Бекетовым. Офицеров и командование полка удивляла дружба уравновешенного Капеля и порывистого, эмоционального Бекетова. Но офицеры прекрасно дополняли друг друга. К тому же здешний драгунский полк славился опальными офицерами, переведенными по службе из центральных губерний. К началу 1906 года обстановка в полку накалилась до предела. Между офицерами произошла дуэль на саблях, оба участника были серьезно ранены, случай был вопиющим, и полковое начальство не смогло скрыть данного факта. История дуэли из-за дамы дошла аж до самого Петербурга. К тому времени обстановка в Пермском крае была неспокойной, и потому Владимир недолго прослужил в Варшавской губернии. Волей судьбы и приказом армейского начальства задиристый новомиргородский драгунский полк, доставляющий столичному начальству лишнюю головную боль, был в срочном порядке переброшен в Пермский край, дабы усмирять разрастающиеся, как снежный ком, рабочие волнения. Драгуны приняли перевод в Пермский край с радостью. Это была возможность принять участие хоть в каких-то боевых действиях, отличиться и сыскать продвижение по службе. Перед отправкой из Польши Дмитрий Бекетов заметил: «Дорогой мой Владимир, я, безусловно, рад выбраться из польского болота и поразмять свои молодые кости. Однако наше начальство напрасно надеется, что в Пермском краю перевелись прекрасные барышни. Наши молодцы и там найдут, из-за кого скрестить сабли». Слова Бекетова оказались почти что пророческими. По прибытии в Пермь драгунский полк был расквартирован недалеко от села Мотовилиха, где располагался казенный пушечный завод, которым управлял некий Строльман Сергей Алексеевич, действительный статский советник, начальник пермских пушечных заводов. Почти год драгуны гонялись по лесам за бандой Лбова, однако сам Александр Лбов себя бандитом не считал, а формирование свое именовал революционным отрядом, а сотоварищей — лесными братьями. Поимка главаря бандитов осложнялась еще и тем, что Александр Лбов был родом из села Мотовилиха. Отец его был участником русско-турецкой войны, а после службы отчасти хлебопашцем, отчасти барышником. В семье Лбова было 27 детей, однако до сознательного возраста дожило только четверо сыновей, среди них Александр и его любимый брат, а затем исподручник Иван. Несмотря на то, что Лбов-старший прошел всю русско-турецкую войну, был георгиевским кавалером, он яро ненавидел существующий строй. Тому послужила давняя тяжба рода Лбовых, длившаяся на протяжении 106 лет. Причиной столь длительной тяжбы послужило 5 десятин земли. Более чем за век эта земля 20 раз переходила в собственность Лбовых и столько же раз отчуждалась, и потому происходили постоянные стычки семейства с представителями власти. Александр вырос озлобленный на весь белый свет, в особенности на казну и правительство. Он, еще будучи подростком, всячески вредил казне и поджигал деревянные заводские постройки. Однако таким поведением Александр привлек к себе соратников, с которыми затем и сколотил банду. Правой рукой Александра всегда был брат Иван. В 1897 году Александра Лбова призвали в армию. Он служил в Санкт-Петербурге, в лейб-гренадерском полку его императорского величества. Боевых навыков он не приобрел, однако заработал жестокий ревматизм от постоянного несения службы на башне Петропавловской крепости, продуваемой холодными сырыми морскими ветрами. Комиссованный по болезни, бывший унтер-офицер Александр Лбов вернулся в Мотовилиху и в течение 8 лет проработал на казенном пушечном заводе, которым управлял действительный статский советник Сергей Алексеевич Строльман. В конце концов, влекомый вольной жизнью, Александр Лбов оставил казенный завод и устроился лесным объездчиком, что в дальнейшем помогло ему безнаказанно уходить от преследователей. В 1905 году Лбов был арестован за административное нарушение и после непродолжительного пребывания в тюрьме освобожден, после чего он вернулся в Мотовилиху и устроился рабочим в сталеплавильный цех казенного завода. Примерно через год завод охватили рабочие волнения, причиной тому послужило намерение управляющего Строльмана сократить рабочие места. Лбов возглавил инициативную группу рабочих, которая намеревалась провести переговоры с заводским руководством, но решение казенного начальства казалось незыблемым. Сергей Алексеевич Строльман, обеспокоенный положением на заводе, тотчас переправил жену и дочь Ольгу в Пермь к своим родственникам, и его предосторожность оказалась не лишней. Лбов и его соратники захватили арсенал и завладели 19 револьверами. Александр, собрав вокруг себя стрелков, засел в укрытие, откуда методично расстреливал прибывших полицейских и казаков. В это время в Мотовилиху прибыл Новомиргородский драгунский полк и тотчас подключился к подавлению восстания. Рабочие не смогли противостоять напору обученных, хорошо вооруженных конных всадников. Основная масса рабочих разбежалась по домам. Лбов и его сотоварищи ушли в леса. Драгунам казалось, что они могут отпраздновать легкую победу, но они ошиблись. Тем временем в Мотовилихе наступил долгожданный покой. Ольга Строльман и ее матушка вернулись из Перми к своему привычному образу жизни. Правда, Ольга с сожалением покинула город. Молодой девице на выданье было скучно в Мотовилихе, тем паче, что родители трепетно опекали ее и ограждали от всякого контакта с мужчинами. Новость о том, что рядом с Мотовилихой дислоцируется драгунский полк, заинтересовал не только Ольгу, но и ее верную горничную Наталью. Однако господин Строльман пресекал всяческие попытки драгун посещать их дом, ибо считал их людьми крайне ненадежными и легкомысленными. Однако передышка, представившаяся драгунскому полку, оказалась недолгой. Группа Лбова быстро разрасталась. К ней присоединялись все новые члены. Вскоре она активизировалась. Лбов ставил во главе угла своей деятельности террор. Вскоре в Перми были убиты полицейский Калашников и городовой Беспалов, а в Мотовилихе, под носом у драгун, двое заводских мастеров, помощник пристава Лемеш и его верный полицейский стражник. Готовилось покушение на Сергея Алексеевича Строльмана. К тому же Лбов и его лесные братья подожгли местную железнодорожную станцию и взорвали мост, ограбили серебряный рудник, а отряд Ивана Лбова захватил казенные деньги на пароходе Анна Степановна Любимова. Примечание. Анна Любимова активно занималась благотворительной деятельностью в Перми, финансировала детский приют, организованный еще ее матерью. Конец примечания. Пароход отчалил из Перми и пошел вниз по Каме. Около часа ночи в машинном отделении произошел слабый взрыв, вызвавший крайнее недоумение капитана. Затем раздались громкие крики, пальба. В ногу капитана Матанцева, который находился в штурвальной рубке, попала шальная пуля. Капитан застопорил машину. Пароход встал, воцарилась звенящая тишина. На подступах к почтовой каюте, где перевозились казенные деньги, лбовцы убили полицейского урядника, фельдфебеля воинской команды и тюремного надзирателя. Перепуганный почтальон даже и не думал оказывать сопротивление налетчикам. Отдал им ключи от почтовой каюты. Похищенная сумма составляла 33 тысячи рублей. Примечание. Сейчас это составляет примерно 50 миллионов рублей. Конец примечания. После чего налетчики зашли в буфет, вычистили все его содержимое и даже расплатились с готовым потерять сознание буфетчиком и, погрузившись в ожидавшую лодку, переправились на берег. Операцией руководил Михаил Горшков по кличке Ястреб. Горшков состоял в партии социал-демократов и осуществлял связь Александра Лбова с руководителями Екатеринбургской ячейки. Добытыми деньгами Лбов щедро делился с народными боевыми отрядами Свердлова. В конце концов, Лбов убедился в двурушничестве большевиков и прекратил снабжать их ячейки деньгами. Этим он и подписал себе смертный приговор. Большевики сочли Лбова уголовным элементом, покуда он снабжал их деньгами, таковым не был, и начали активную пропаганду против него и лесных братьев. Похищение казны стало последней каплей, переполнившей чашу терпения губернатора Коптева. Он принял решительные меры и на подмогу драгунам выделил 3 пехотных полка, 600 казаков и несколько отрядов полицейских стражников. Всей этой армии вменялось захватить Лбова, живого или мертвого. Награда за голову предводителя лесных братьев была назначена баснословная 5000 рублей. Выделенные военные части предназначались для патрулирования Перми, ее окрестностей и мест возможного появления лесных братьев. Все казенные заводы, почта, банки и мосты взяты под усиленную охрану. Резиденция самого губернатора была окружена плотным кольцом казаков. Однако пермская полиция не дремала, направив в банду Лбова своих осведомителей по кличке Хутор и Зверев. Те благополучно внедрились в ее ряды. Лбов вел себя очень осторожно, и ожидаемых результатов это не принесло. Остервенение местной полиции против лесных братьев доходило до крайности. Проводились повальные обыски в Мотовилихе, в частности, в доме Лбова, где оставались его жена Лизавета и двое детей, но все предпринятые усилия были тщетны. Агент Зверев передал, что Лбов намерен явиться в Мотовилиху под покровом ночи и переправить жену и детей на свой лесной хутор. Исправник Правохенский, представитель губернатора, руководивший операцией по захвату Лбова, 60 драгунами и 40 полицейскими стражниками окружили дом Елизаветы. Переговоры о сдаче проводил сам исправник. На предложение сдаться Лбов и его сподручные ответили ожесточенной револьверной стрельбой, жена и дети Лбова укрылись в подвале. Поручик Капель и подпоручик Бекетов также участвовали в операции, однако Капель неуважительно высказался по поводу приказов исправника. Правохенский болван, которого свет не видывал. В угоду своей карьере он готов убить ни в чем не повинную женщину и детей, к тому же в сумерках можно и своих перестрелять. Бекетов тяжело вздохнул. «Согласен с вами, дорогой друг. Мне тоже претит воевать с детьми». Но против приказа полковника Бельгарда, а тем паче прихлебателя местного губернатора, не пойдешь. Если мы не выполним приказ, нам грозит военный трибунал, а мне хочется дожить до старости. Однако Капель не выдержал и обратился к своему непосредственному начальнику, полковнику Бельгарду, тот только руками развел. Я получил приказ любым путем захватить Александра Лбова и его сподручных. Женщина и дети в расчет, увы, не берутся. Правохенский помощник губернатора — человек недалекий. Доказывать и объяснять ему что-либо бесполезно, а в военных действиях он и вовсе не смыслит. Но я вынужден ему подчиняться». Войска плотным кольцом оцепили дом. Начался хаотичный обстрел. Под покровом ночи драгуны приняли стражников за бандитов и подстрелили по ошибке несколько человек. Пользуясь суматохой, Лбов и его сподручные затащили раненых полицейских в дом, переоделись в их форму и под видом якобы арестованных вывели из оцепления своих сотоварищей. Жена и дети Лбова остались в подвале. Риск был слишком велик. Рассвирепевший исправник приказал изрешетить дом пулями и сам чуть не застрелился от стыда и обиды. На следующий день губернатор вызвал нерадивого исправника на ковер и устроил ему первостатейный нагоняй. Губернатор не стеснялся в выражениях. На следующий день пристав Мотовилихи Иван Косецкий предпринял отчаянный шаг. Заключил под арест Елизавету, жену Лбова, и его малолетних детей, а затем переправил их под усиленной охраной в Пермь. Спустя некоторое время агенты, засланные в стан Лбова, снова вышли на связь. Они передали, что Лбов намерен ночью совершить налет на дом статского советника Строльмана, самого статского советника убить, а жену и дочь захватить в заложники и обменять на членов своей семьи. Также Лбов намеревался убить пристава Косецкого. К тому же у бывшего унтер-офицера в Мотовилихе всегда найдутся сочувствующие, которые готовы прийти на помощь. Благодаря информации агентов, пермским властям в конце концов выпал шанс обезвредить Лбова и его банду. Губернатор, учитывая ошибки прошлой операции, на сей раз не стал ограничивать действий полковника Бельгарда. Поэтому драгунам, дислоцировавшимся рядом с Мотовилихой, отводилась основная роль в поимке бандитов. Владимир Карлович Бельгард, полковник Драгунского полка, получил личное распоряжение от губернатора Коптева, в котором предписывалось обеспечить безопасность семье Строльман. Перед полковником стояла непростая задача – фактически подобрать из числа Драгун личных телохранителей для семьи Строльман, тем паче, чтобы пребывание драгун-телохранителей в доме статского советника выглядело бы повседневно и непринужденно. Лбов и его сподручные не должны догадываться, что власти знают о предстоящем нападении. Поэтому пристав Иван Косецкий, хорошо ориентировавшийся на местности совместно с полковником Бельгардом, разработали план действий. Согласно плану, драгуны должны оставаться в своем лагере, чтобы не вызвать подозрения пособников Лбова, которые находились в Мотовилихе. Несколько телохранителей под видом гостей разместятся в доме статского советника. Стражники из отрядов полиции возьмут в окружение село поздно вечером под покровом темноты. Драгунам же предстоит выказывать всяческую беспечность, выпивать, веселиться, играть в карты и тому подобное, однако в действительности быть в боевой готовности в любую минуту и по сигналу вскочить в седло и в считанные минуты достичь Мотовилихи. Полковник Бельгард прекрасно знал отношение господина Строльмана и его супруги к драгунам. И в некотором роде разделял их, его подчиненные в Варшавской губернии наделали достаточно шуму. Однако он рискнул явиться в дом Строльмана, дабы обговорить щекотливый момент предстоящей операции. Сергей Алексеевич принял Бельгарда в библиотеке и предложил отменную кубинскую сигару. Полковник аккуратно гильотиной обезглавил сигару и с удовольствием ее раскурил. Примечание. Так назывались специальные ножницы для обрезки головки сигары. Конец примечания. «Как обстоят дела с поимкой бандитов?» Сразу перешел к делу Строльман. «Лбов недавно ограбил серебряные прииски и убил церковного старосту», — ответил полковник. «К тому же его люди провели блестящую операцию по захвату казны при перевозке на пароходе». Строльман пришел в смятение. «Блестящую? Вы говорите, блестящую операцию? Я не ослышался?» «Нет, господин Строльман, вы не ослышались», — подтвердил полковник, выпуская кольца сизого дыма изо рта. «Александр Лбов не просто бандит с большой дороги, он умен, дерзок и находчив, он своего рода стратег, он лидер. К тому же прекрасно ориентируется на местности, и все попытки обезвредить его в лесу привели лишь к потерям с нашей стороны, а лесных братьев, увы, становится только больше». «Вы переоцениваете Лбова, полковник, а отнюдь господин Строльман. Перед нами сильный внутренний враг, подрывающий устои царизма изнутри. Вы знаете, как называет себя Лбов?» «Нет». «Беспартийный террорист», — ответил Бельгард. «Беспартийный. Следовательно, он не относит себя ни к большевикам, ни к эсерам, ни к анархистам. Пока не относит. А если он вступит с ними в сношение? Вы представляете, что тогда будет?» В этот момент полковник не знал, что Лбов уже вел переговоры с организацией народных боевых дружин Якова Свердлова по поводу оказания помощи лесным братьям. И Свердлов решил укрепить отряд Лбова, откомандировав ему в поддержку из Питера Михаила Гресса по кличке Гром со своими бойцами. «Вы считаете, что Лбов не просто бандит, а его действия имеют политическую подоплеку?» — высказал предположение Строльман. «Вот именно. Вы наверняка читаете газеты и знаете, что Россию повсеместно охватило брожение и недовольство. Думаю, вам не стоит напоминать о событиях 1905 года в Петербурге и Москве. Взгляд Строльмана стал озабоченным. Я даже предполагать не мог, что все настолько серьезно. Мне казалось, что недовольство Лбова и ему подобных порождено сокращением рабочих мест. Это было лишь отправной точкой. Если мы не уничтожим Лбова, то мятеж охватит весь Пермский край. Что требуется от меня? Наконец полковник подошел к самому главному, кульминационному моменту своего визита. «Мы можем говорить, не опасаясь, что нас подслушают», — на всякий случай уточнил Бельгард. «Стены библиотеки обшиты специальными американскими шумопоглощающими панелями. Говорите смело. Мы получили сведения, что Лбов намеревается напасть на Мотовилиху, вас убить, а вашу жену и дочь похитить». На лбу статского советника выступили крупные капли пота. «Господи!» — прошептал он. «Только не моя дочь. Вы должны защитить ее. Поверьте мне, господин Строльман, в этом заключается цель моего визита». Статский советник отер платком лоб и снова закурил сигару. «Я заранее согласен на все, что вы предложите. Жена и дочь — это все, что у меня есть. Говорить о деньгах в данном случае ну просто бессмысленно. Однако мне бы хотелось выслушать ваш план действий. Увы, я не имею права посвятить вас, господин статский советник, во все его тонкости. Однако готов предоставить вам личных телохранителей из числа своих драгун». При упоминании «драгун» Строльмана передернуло. «Что? Эти повесы и развратники в моем доме? Боже мой!» — возмутился он. «Моей дочери всего лишь 16, и потому я хочу, чтобы ваша дочь дожила до глубокой старости и увидела своих внуков и правнуков. Боюсь, что в вашем доме есть пособник Лбова». Строльман побледнел, как мел. «Пособник? В моем доме? Это невозможно. Прислуга нанята вами из местных жителей?» — уточнил полковник. «Да. Насколько мне известно, половина Мотовилихи состоит в том или иного рода родстве. Не так ли?» Строльман кивнул. «Хорошо. Присылайте своих драгун, но подберите кого-нибудь постарше и посерьезней. Я, несомненно, учту ваше пожелание, господин Строльман. Есть у меня такой драгун на примете». Строльман с недоверием посмотрел на полковника.